13 дней до часа Х. Утро. Локация 2. Совпадение временных отрезков 1:1. Вода! Кругом одна вода. Внедорожник чудом держался на плаву, булькая и в холостую вращая колесами. А метрах в 300 от точки входа виднелся буй, призывно помаргивающий лампой. «Кранты!» — Хелл, боясь лишний раз шевельнуться, потянул за ручку и открыл люк в крыше. «Что делать будем?» «Плавать мы умеем все», — Всеволод поежился, представив, какие невероятные существа могут сейчас проплывать под ними. «Вот со стволами что делать? Мы и так чудом не тонем». «Ну, этот вариант я предусмотрел», — проводник кивнул в сторону багажника. «У меня там спасательный плот». Не знаю, для чего его там разместили, но средство передвижения по воде имеется. Средство передвижения куда? Семен повел взглядом, обозревая бескрайние водные просторы. Коли бы суши была, хоть клочок, остров с пальмами. Тогда другое дело. Кстати, а почему мы еще не тонем? Тонем, кивнул майор. Под ноги посмотри. Действительно, резиновые коврики под подошвами берцев стремительно покрывались водой. Нужно было действовать быстро, иначе новое приключение грозило закончиться раньше, чем начнется. Плот. Толстый прорезиненный валик кислотно-оранжевого цвета вытолкнули наружу общими усилиями. Хелл едва успел дернуть за веревку, чтобы сработали пиропатроны, и плот встал на воду. Дальше же последовала череда страха, акробатических номеров и невероятного везения. Протолкнув вперед Семена как самого щуплого, Курехин вручил ему сумку с оружием и указал в сторону плота. «Прыгай!» «Сдурел!» — заупрямился аналитик. «Там же 3 метра, не меньше! Может быть, если разбежавшись, да без груза...» «Прыгай, дурак!» — поддержал товарища проводник. «Плот у меня один! Унесет в открытое море и баста!» «Так мы, значит, в море?» — взвыл от страха Давыдов, балансируя на скользкой покатой крыше. Но, как говорится, у страха глаза велики. Упираясь и матерясь для порядка, Семен оттолкнулся от крыши и рухнул на дно плота, прибольно ударившись локтем об оказавшийся внутри деревянный ящик. Самого аналитика из кабины тонущего автомобиля видно не было, но завывание и визг были слышны за версту. Вторым начал выбираться Всеволод. Машина к тому времени сильно накренилась вперед и готова была нырнуть в морскую пучину. Последним, передав сумку с оружием, выбрался Хелл. И под аккомпанемент бульканья и криков товарищей бодро ушел на дно чудом державшийся до этого на плаву автомобиль. «Пропала снаряга!» Вынырнув из воды, проводник уцепился за край плота, кашляя и отплевываясь, был втянут внутрь. «Как есть пропало!» «И не нырнуть?» — удивился Семен. «Не судьба!» — Хелл покачал головой и начал стягивать с себя мокрое обмундирование. «Я же физическая модель. Могу все, что может человек. Но и обратная сторона медали имеется». «Например?» — запутался Семен. «Ну, не знаю даже, как тебе объяснить», — вдруг смутился человек программы. «Летать не могу, не могу жить без головы, ныряю скромно и без особого эффекта». «А там глубоко?» — Всеволод перегнулся через борт и потрогал черную воду. «И холодно!» — стуча зубами, заявил Хелл. Вытащив из своей сумки флягу со спиртом, Всеволод протянул ее проводнику, и тот, недолго думая, сделал пару глотков. «Весла давай!» — кивнул он Всеволоду. Весла были извлечены из ящика и установлены в пластиковые уключины, после чего встал вопрос, что делать и куда, собственно, грести. Бескрайняя водная гладь уходила далеко за горизонт. Куда ни брось взгляд, везде вода, черная, почти матовая, и ни намека на сушу. «Буй!» — Курехин кивнул в сторону мерно раскачивающегося на волнах инородного тела. «Зачем ставить буй посреди океана?» «И то верно», — взбодрился Семен, уже приложившийся к фляге со спиртом. «Их в гаванях ставят или близ берега». «Значит, буй нам и нужен». Выжав одежду, Хелл развесил ее по бортам плота и в одних трусах пополз в сторону весел. Интуиция не подвела. При детальном осмотре оснастки буя обнаружился продолговатый алюминиевый цилиндр, накрепко привязанный бечевкой к железному каркасу. «Вот оно!» — Всеволод перегнулся через край и, поддев веревки ножом, вскоре стал обладателем посылки. Свинтив крышку с цилиндра, майор вытряхнул на дно плота кусок ватмана и, развернув его, узнал знакомый почерк. «Вслух читай!» — потребовал захмелевшим голосом Семен. «Ты тут не один!» «Да ради бога!» — майор усмехнулся и, развернув листок, поднес его к глазам. «Следующая локация морская. Вам следует пройти на юго-восток, пока вы не достигнете острова. В центре него есть пещера. Как добраться до него, решайте сами. И помните все трудности, что возникнут у вас на пути. Плод вашего воображения. Удачи вам, смертники!» «Смертники, значит?» Проводник почесал затылок и нахмурился. «Так, значит?» «А меня другой вопрос занимает». Курехин поскреб щетину на подбородке и огляделся, осматривая горизонт. «Где мы вообще? И где, собственно, юго-запад? Компас у кого есть?» Как ни странно, но компас нашелся в сумке у аналитика. Предстояло долгое и трудное путешествие, но главное, в записке не было ни карты, ни предполагаемых мест, где можно было бы найти продовольствие и патроны. Отсутствовало также и время перехода, что особенно волновало майора. Меняясь на веслах каждые полчаса, троица гнала неповоротливый плот, ежеминутно сверяясь с компасом. Вокруг стремительно темнело. Натирая кровавые мозоли, люди понимали весь ужас ситуации. Суша могла оказаться в сотне километров от точки перехода. Штиль в любую секунду мог смениться волнением, и огромные массы воды легко перевернули бы невесомый плот вместе с пассажирами. Кроме того, у путешественников были очень скромные запасы еды. Питья же, за исключением припрятанных фляг со спиртом, не было вовсе. С каждым часом становилось все хуже и хуже. Ночь стремительно приближалась, и, наконец, махнув на все рукой, Всеволод скомандовал остановку. «Удивительно, что еще никто из вас не чистит за борт», — печально улыбнулся майор. «Мы тут все сдохнем», — выдохнул Семен, баюкая натруженные ладони, и только Хэл напряженно вглядывался в темноту. А темнота вдруг сменилась ярким светом прожекторов, а ночную тишину разорвал рев вертолетного винта. «Вы находитесь на закрытой территории, подвергшейся заражению!» — зарокотал громкоговоритель, окончательно сбивая с толку. «Немедленно проследуйте в карантинную зону, иначе мы вынуждены будем вести огонь на поражение! Повторяю! Немедленно проследуйте в карантинную зону! Или мы откроем огонь!»